Икона Божией Матери «Споручница грешных». Эта икона названа так по надписи, имеющейся на ней: «Ас споручница грешных к моему сыну». Впервые этот образ прославился в Николаевском мужском монастыре Орловской губернии в 1843 году. Древняя икона из-за ветхости не пользовалась должным почитанием и стояла в часовне у монастырских ворот. Но многим жителям города одновременно в сновидениях было открыто, что образ наделен Богом чудодейственной силой. К святыне начали стекаться верующие, первым исцеление получили расслабленный мальчик по молитве своей матери. Особенно прославилась икона во время эпидемии холеры, когда многие смертельно больные, обращавшиеся к Богородице с молитвой перед этой иконой, были чудесно возвращены к жизни.